Сын жреца знает только имя своей няньки, да имена трех богов, но говорит: «Слушайте меня, не то я прокляну вас от имени 3 миллионов великих». Несомненно, невидимый человек держал 1-2 стрелы в колчане. Он продолжал: «Я только учу азбуке. Всей мудрости я научился у сахибов. Сахибы никогда не стареют. Бывают они уже дедушки, а все еще пляшут и играют, как дети». «Крепкая порода!» — пропищал голос из паланкина. «У меня также есть лекарства, которые замедляют биение крови в голове у разгоряченных и разгневанных людей. Есть у меня сина, отлично приготовленная в то время, когда месяц стоит в надлежащем доме. Имеются желтые порошки арплан из Китая, от которого человек молодеет и начинает изумлять свою семью, шафран из Кашмира и лучший салеп из Кабула. Много людей умерло раньше, этому я охотно верю», — вставил Ким, — «чем они узнали о достоинствах моих снадобий. Моим больным я даю непростые чернила, которыми написан талисман, но сильно действующие лекарства, которые сражаются с недугом». «И очень хорошо сражаются», — вздохнула старуха. Голос начал длиннейший рассказ о каких-то злоключениях и банкротстве, пересыпанный обильными воззваниями к правительству. «Ежели бы не моя судьба, которая всему помехой, я был бы на службе у правительства. Я имею диплом прославленной калькутской школы, куда, быть может, поступит и сын этого дома». «Обязательно поступит! Если ублюдок нашего соседа за несколько лет успел сделаться П.И. первым в искусствах», — она произнесла английские слова, которые так часто слышала, — «так почему гораздо более умным детям, например, некоторым знакомым мне, не получить награды в богатой Калькутте?» «Никогда, — начал голос, — не видывал я такого ребенка. Родился он в благоприятный час, и если бы не эти колики, которые, увы, перейдя в черную холеру, способны погубить его, как голубя, ему предстоит долгая жизнь, и можно ему позавидовать». «Хаймай! — воскликнула старуха. — Хвалить детей, навлекать несчастье, не то я долго слушал бы эти речи. Но дом на задворках не охраняется, и даже в этих теплых краях есть мужчины и женщины, которых называть не стоит. Отец ребенка уехал, и мне приходится быть чаукидаром, сторожем на старости лет. Вставайте, вставайте, поднимайте паланкин. Пусть Хаким и молодой жрец решат между собой, что помогает лучше, талисман или лекарство. О, негодные люди! Принесите табаку для гостей, и я пойду обойду усадьбу». Паланкин поплыл прочь в сопровождении задуваемых ветром факелов и оравы собак. 20 деревень знали сахибу, ее слабости, ее язык и ее широкую благотворительность. 20 деревень с незапамятных времен надували ее по привычке, но ни один человек ни за какие небесные дары не стал бы воровать или грабить в пределах ее поместья. Тем не менее, она с большой торжественностью совершала свои обходы, шум которых был слышен на полпути к Масури. Ким сбавил тон, как Авгур, встретившийся с другом Авгуром. Хаким, продолжая сидеть на корточках, дружественным движением ноги подвинул к нему хуку, и Ким затянулся хорошим табаком. Окружающие их зеваки ждали серьезных профессиональных дебатов, а может быть и врачебных советов на дармовщинку. «Говорить о медицине в присутствии невежд — то же, что учить павлина пению», — сказал Хаким. «Истинная учтивость, — отозвался Ким, — зачастую кажется невниманием». Следует отметить, что то были приемы, имеющие целью произвести впечатление на окружающих. «Ха! У меня нарыв на ноге!» — вскричал один поваренок. «Взгляните на него!» «Пошел вон! Убирайся!» — ответил Хаким. «Разве здесь позволено приставать к почтенным гостям? Вы толпитесь, как буйволы!» «Если бы Сахиба знала...» — начал Ким. «Да, да, уйдемте. Для нашей хозяйки они все равно, что навоз. Когда колики ее шайтаненка пройдут, может, и нам, беднякам, позволят...» «Хозяйка кормила твою жену, когда ты сидел в тюрьме за то, что проломил голову ростовщику. Кто осуждает ее?» Старый слуга, облитый светом молодого месяца, яростно крутил белые усы. «Я отвечаю за честь этого дома! Ступайте!» И он погнал перед собой подчиненных. Хаким зашептал сквозь зубы. «Как поживаете, мистер О'Хара? Я чертовски рад видеть вас снова!» Ким сжал пальцами чубук. Где угодно, хотя бы на большой дороге, он нисколько не удивился бы, но здесь, в этой тихой заводе, он не ожидал встретить Хари-бабу. К тому же он досадовал, что его провели. «Угу, я говорил вам в Лакхнау. Я встану перед вами, и вы не узнаете меня. Но насколько вы держали пари?» Он лениво жевал семечки кардамона, но дышал с трудом. «Однако, зачем вы сюда пришли? Бабуджи?» «А-а-а, вот в чем вопрос, как сказал Шекспир. Я пришел поздравить вас с вашей необычайно удачной операцией в Дели. О, говорю вам, все мы гордимся вами». Это было очень аккуратно и ловко сделано. Наш общий друг, мой старый приятель, бывал в чертовски узких местах. И побывает еще в нескольких. Он рассказал мне, я рассказал мистеру Ларгуну, и он доволен, что вы продвигаетесь столь успешно. Все ведомство довольно. Впервые за всю свою жизнь Ким наслаждался чувством чистой гордости, которая, тем не менее, может оказаться коварной западней, вызванной одобрением ведомства, в котором служишь, дурманящей похвалой равного тебе сослуживца, ценимого другими сослуживцами. Ничто на земле не может сравниться с этим. «Ну?» — настойчиво подсказывал восточный человек, сидевший внутри него. «Бабу не станет ездить так далеко лишь для того, чтобы сказать несколько приятных слов». «Рассказывай, бабу», — сказал он с достоинством. «Ну, это пустяки. Просто я был в Симле, когда пришла телеграмма насчет того, что спрятали наш общий друг и старик Крейтон». Он поднял глаза, чтобы видеть, как Ким отнесся к такой дерзости. «Полковник Сахиб», — поправил его воспитанник школы святого Ксаверия. «Ну, конечно, конечно. Он узнал, что мне нечего делать, и мне пришлось ехать в Читор, чтобы найти это проклятое письмо. Я не люблю юга. Слишком много приходится ездить по железной дороге. Но я получил хорошие командировочные. Так вот, возвращаясь, я встретил нашего общего друга в Дели. Он теперь сидит смирно и считает, что одеяние садху самое для него подходящее». «Прекрасно. Да, там я услышал о том, что проделали вы столь хорошо, столь быстро под влиянием момента. Я сказал нашему общему другу, что вы попали в самую точку, клянусь Юпитером. Это вышло великолепно. Я пришел сказать вам об этом.